Папа сразу разобрался. Посоветовал идти в ту, где больше всего ребят оказывается в летних баскетбольных лагерях первого дивизиона. Я его послушался, и мне пришлось ездить в самую дальнюю школу от нашего дома, Трентон Сентрал. «А где ты жил?» — спросила Шарлотта и тут же поймала себя на том, что начинает щебетать. «В Трентоне, Нью-Джерси. Да то же самое со всеми ребятами в нашей команде было, и с Трейшоуном Диксом, и с Андре Уокером. Приходишь в новую школу доучиваться последние пару лет перед колледжем, и с тобой начинают носиться, как будто ты необыкновенный, словно ты больше значишь, чем все остальные ученики. Все школьники как школьники, все понимают, что учиться нужно, все думают о книжках, об экзаменах, домашних заданиях, а ты особенный. То есть я мог сидеть развалясь в последнем ряду и учебник хоть вверх ногами держать. А остальные мне, конечно, завидовали, думали, типа, как это круто. Ну, а уж ближе к концу школы, когда моя рожа стала мелькать в местных газетах, когда меня начали упоминать в репортажах о баскетбольных матчах, меня прямо распирало от радости и от гордости». Шарлотта довольно робко спросила: «Ну а разве... разве ты не этого хотел?» «Ясно этого. Жаловаться не на что. Но со временем я стал интересоваться и другими вещами, тоже французской литературой, например. Потому и записался на этот курс. Пусть это даже и кач-френч». «Что еще за кач-френч?» «Да так все этот курс называют. Французский для качков, для спортсменов, то есть. А немецкий для нас называется кач-дойч. Есть еще курс по геологии, геоспорт. А на кафедре связи с общественностью это называется воксбол. Я только не знаю, что это за вокс». «Вокс значит голос по-латыни», — сказала Шарлотта. «Помнишь выражение «вокс попули»?» «Будь это зачет, Джорджу пришлось бы признаться, что он плавает». «Это выражение означает «глаз народа», — объяснила Шарлотта. Джорджа закивал, но по его растерянному лицу было ясно, что въехать в тему ему так и не удалось. «А, ну да, понятно. А еще я хожу на спецкурс по экономике, по теории неустойчивости рынков. Так его прозвали «качание рынков», — сообщил он. «Сама понимаешь, тоже курс не слишком продвинутый. Поначалу ты думаешь: вау, это круто! Но вдруг в один прекрасный день кто-то тебе что-то скажет, а ты стоишь с отвисшей челюстью и только репу чешешь. Вот как ты в тот раз меня озадачила». «С чего бы это тебе беспокоиться о том, что сказала какая-то первокурсница?» Джордж опустил голову и даже потер лоб здоровенной пятерней. Затем он поднял взгляд и посмотрел Шарлотте прямо в глаза. «Да мне ведь вообще не с кем поговорить о таких вещах. Я имею в виду о чем-то серьезном. С ребятами о таком и не вякнешь, потом от прикола похренеешь, извини. Я хочу сказать...» Не закончив свою тираду, он наклонился над столом и сказал еще тише: «Ты ведь не просто какая-то первокурсница. Когда мы с тобой в тот раз говорили, мне показалось, как будто ты с Марса. Просекаешь, о чем я? Ты приехала сюда учиться, и притом у тебя голова не забита всей этой мутью. Ты смотришь вокруг ясными глазами и видишь мир таким, какой он есть, а не каким кажется. Спарта в Северной Каролине, конечно, далеко отсюда, но все-таки не на Марсе и даже не на Луне». Шарлотта внезапно поняла, что в первый раз улыбается собеседнику. Они беседовали всего несколько минут, и вдруг Шарлотта безошибочно почувствовала изменение в тональности разговора и в выражении лица сидевшего перед ней парня. Она чувствовала, что к теме ложной успеваемости профессиональных спортсменов примешивается что-то еще. Чутье подсказывало Шарлотте, что пора сворачивать разговоры, чем быстрее, тем лучше. В смысле, тем больше это будет соответствовать тому, как должна вести себя порядочная девушка. Мысль о том, что баскетболист все-таки клеит ее, немного разочаровала и даже испугала Шарлотту. И все-таки ей почему-то не хотелось прерывать разговор на полуфразе. Было в этой ситуации что-то такое, что начинало ей нравиться. У нее не было никакого опыта, но просыпающаяся женская интуиция подсказывала ей, как вести себя дальше. Едва ли не впервые в жизни она испытала сладкое ощущение власти, той самой, при помощи которой женщина может приручить самого мономаниакального